Миром, дорогие братья и сестры, рад вас приветствовать. Слава Богу, когда Церковь Божья собирается вместе, те дети, которые любят Бога, мы с вами можем поклоняться Богу в духе истине, мы можем радоваться тем урокам жизни, которые Господь учит нас, мы можем делиться свидетельствами, как Бог меняет нашу жизнь, как Он открывается нам. И я хотел вам сегодня поделиться темой, которую Бог на сердце положил. Я просто размышлял об этом, молился, записывал, и вылилось это в такую тему. Я ее назвал «Как быть счастливым человеком», хотя ее можно назвать и по-другому. И сегодня в моей церкви мой пастор тоже проповедует на эту же тему. Я думаю, вот совпадение. А? Я пошел в гости в другую церковь, там буду говорить слово своей, то же самое, на ту же тему. Я хотел за основание взять первое послание Тимофею, 6 глава. Первое послание Тимофею, 6:3. «Кто учит чему-то другому и не согласен со здравыми наставлениями нашего Господа Иисуса Христа и с учением, соответствующим истинному богопочитанию, тот заносчив, но не имеет знания. У него есть лишь нездоровое желание спорить и вести праздные дебаты, что лишь рождает зависть, распри, кощунство, недобрые подозрения и постоянные разногласия между людьми с развращенным умом, далекими от истины. Для них благочестие стало лишь способом наживы. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ведь мы ничего не принесли с собой в этот мир и ничего не можем взять с собой из него». Мы должны быть довольны, если у нас есть пропитание и одежда. Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение и впадают в ловушку, в множество глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. Любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. Ты же, Тимофей, человек Божий, беги от этого, стремись к праведности, благочестию, вере, любви, терпению, кротости. Доблестно сражайся за веру, держись вечной жизни, которой ты призван, ведь ты достойно и открыто говорил о своей вере перед многими свидетелями. Я требую тебя перед Богом, дающему всему жизнь, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, верно и безукоризненно исполняй то, что я тебе повелел, вплоть до явления нашего Господа Иисуса Христа. В свое время явит блаженный и единый повелитель, царь царей и Господь господствующих, единственный, бессмертный, обитающий в неприступном свете, которого никто из людей не видел и не может видеть. Ему принадлежит честь и могущество навсегда. Аминь. И параллельный стих – это Иакова 1:27. Чистое и непорочное благочестие перед Богом нашим Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира. И когда мы с вами говорим о благочестии, это кто такой благочестивый человек? Это человек, который заботится о других людях, делая добрые дела, безвозмездно, от чистого сердца, так, чтобы никто не мог ему отплатить. И Писание говорит, это в частности помощь сиротам, вдовам, забота о тех, кто потерял кормильца. И вторая часть благочестия, то, что здесь говорится, это хранить себя неоскверненным от этого мира. Послание к Титу, 1 глава, 15 стих, говорится, «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их и ум, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». То есть добрые дела – это показывает нашу с вами веру, показывает наше благочестие, то, что мы уже новые творения и поступаем по-другому. Такие люди, которые говорят, что я знаю Бога, но делами отрекаются, Бог говорит, что они не знают меня. Если в человеке нет сострадания к боли ближнего, к его нужде, если дела не доказывают способности, не проявляют любовь и заботу, то обычно такие люди находятся под грехом. Они все еще в рабстве греха. У них глаза закрыты, сердце закрыто. Это самолюбивый и жестокий человек, желающий радовать только себя. И в таком человеке нет и не может быть настоящей любви Божией. Второе послание Петра, 1 глава, 6-8 стих. 2 Петра, 1:6-8. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». И сейчас весь мир, он на самом деле зациклен на том, чтобы быть счастливым, чтобы быть удовлетворенным жизнью. Надо от жизни брать все. Довольный – это благодарный человек. Если мы с вами говорим о нашем сердце, кто такой довольный? И если ты, можно назвать себя беден и благодарен за то, что у тебя есть, то ты можешь быть доволен тарелкой перловой каши. И быть благодарным за то, что ты жив, за то, что можешь трудиться, есть руки, ноги, за то, что у тебя есть семья, родители, Бог дал тебе супруга, детей, работать, развиваться, много возможностей, за что ты можешь быть благодарен Богу. К примеру, я в моей церкви знаю много людей, которые ни разу в жизни не ездили на море. Они не могут себе этого позволить, не летали на самолете, но они настолько радостны, позитивны, благодарны Богу. Где они это берут? В самом Боге. И Писание нам об этом говорит. 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Нас Писание учит благодарить вообще за все. За все хорошее, за все доброе, ну и за все остальное, правда? За все нужно благодарить. Оказывается, Бог хочет и говорит нам, что мы должны быть благодарными, мы должны учиться этому. Особенно в трудные времена, стесненные обстоятельства. Иногда даже кто-то переживает нищету. Для чего это происходит? Когда нам трудно, кого мы начинаем искать? Бога. Мы начинаем взывать к Нему своим сердцем. И с другой стороны, Бог хочет, чтобы в этой ситуации мы не пытались надеяться на деньги. Не пытались надеяться на человека, на людей. Не искали себе опору в жизни ни в ком и ни в чем, как только в самом Боге. У меня вопрос, когда мы лучше с вами всего растем? Когда у нас хорошие времена или когда у нас трудности случаются в жизни? Хорошие, слава Богу. Вы знаете, говорят, комфортная жизнь, она не, ну, наоборот, человека расслабляет. А вот когда у тебя происходят стесненные обстоятельства, ты становишься на молитве и начинаешь вымаливать у Бога, начинаешь спрашивать Бога: «Господь, а почему я здесь оказался? Да почему я в этой ситуации?» И Бог начинает говорить: «Сын мой, дочь моя, слушай, что происходит». Во 2 Коринфянам 11 глава Павел рассказывает о своем пути, о том, как он шел за Бога. Из 24 стиха, вот то, что было в жизни у Павла. 5 раз иудеи давали мне по 39 ударов плетью. 3 раза меня били палками, 1 раз меня побивали камнями. 3 раза я попадал в кораблекрушение и 1 раз провел всю ночь и весь день в открытом море. Мне приходилось постоянно путешествовать, я подвергался опасностям, когда пересекал реки, опасностям от бандитов, от моих соплеменников, от язычников. Я бывал в опасности в городе, в пустыне, на море и в опасности от лжебратьев. Я трудился до изнеможения, часто без сна, испытывая голод и жажду, часто без пищи, на холоде, при недостатке одежды. Кроме всего этого, на меня постоянно давит забота о всех церквах. Я сочувствую каждому, кто слаб. Я страдаю из-за всякого человека, который впадает в грех. Вот если посмотреть на его жизнь, на его путь, то становится, ну, ставишь свою жизнь в сравнение и понимаешь, что ему пришлось очень много претерпеть. Человека обычно наказывали 1 раз по 39 ударов. Вы знаете, что, ну, больше среднестатистический человек вообще обычно уже мог не выжить. Поэтому римляне, они очень любили экспериментировать. И грань жизни и смерти они очень хорошо знали. Они знали профессиональные войны, что нужно делать, куда бить мечом, чтобы моментально убить человека, сколько можно человеку, до какой уровня боли его додерживать. И то, что касается Павла, ну, если бы ему дали 2 раза по 39 ударов, это смертная казнь, это умер бы 100%. У него 5 ситуаций, где ему давали по 39 ударов. У Павла 5 таких случаев, да? Его били палками. Мы не знаем, до какой степени его били палками, но известно, что когда его побили камнями, то посчитали, что он мертвый, и просто пошли. Павел очнулся, пришел в себя, встал и пошел дальше благовествовать. Человек пережил 3 кораблекрушения. Я думаю, что это действительно страшно. Мы не были на «Титанике», но мы смотрели фильм, и смотреть, ну, если бы ты был там, на корабле, страшновато. Но когда ты на небольшом корабле в море, и 3 раза он терпел кораблекрушение, и выжил каждый раз, то он тот человек, который видел много и страха, и боли в жизни других людей, точно. И Бог его спасал каждый раз. Трудился до изнеможения, без сна, испытывал голод, жажду, часто без пищи. Было холодно и не было даже одежды, чтобы укутаться, то есть замерзал. Часто ли нам выпадают такие трудности в жизни? Не часто, не всем. У каждого есть свой путь, и Бог ведет нас по этому пути. Можем ли мы с вами жаловаться на те трудные времена, через которые ведет нас Бог? Жаловаться. Писание говорит, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Да, это правда, не может, но мы жалуемся. Если ты богат, я не знаю, есть ли среди нас по-настоящему богатые люди, но я хочу проблему саму поднять, надежда и опора, на что люди смотрят. Богатый человек, у него больше в жизни возможностей, правда? Он может себя баловать вкусной едой, больше отдыхать за границей, хороший дом, лучшая машина. И более того, богатство – это дар, который дается не всем. И об этом говорит Соломон, Экклесиаст 5:18. Богатство – это конкретно дар от Бога. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. То есть богатство – это действительно дар от Бога. И этот дар дан с целью. И этот стих нам на самом деле отвечает, что богатством и имуществом нужно управлять. Оно принадлежит не тебе, оно принадлежит Богу. И Бог лишь дает власть тебе пользоваться этим, управлять, брать свою долю, наслаждаться тем, что ты зарабатываешь. И у многих людей, я знаю верующих, у которых вот эта доля, она огромная, и они могут себе позволить огромный автомобиль, дом, все что угодно. Но при этом Бог говорит, чтобы наше сердце не прилеплялось к самим деньгам. То есть мы смотрим, и многие люди так себя и ведут. Они прилепляются конкретно вот к бумажкам и начинают любить их вместо Бога. И ты сам решаешь, что с этим делать дальше, потому что с богатством Бог дает власть распределять и дает свободу действий. То есть даже те финансы и то, что нам Бог дал в управление, мы этим так же самое должны распоряжаться. И у нас есть наша доля, и есть доля, которую мы отдаем Богу. Писание говорит, что те, кто стремится разбогатеть, желание разбогатеть, впадают в искушение, попадают в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. И при этом современный мир как раз-таки это проповедует. Вот эта философия благополучия, процветания, успешной жизни, на это очень сильно ведется молодежь, что разбогатей, и ты будешь отдыхать, ты будешь наслаждаться. Цель этого мира – разбогатеть и ничего не делать. Мне кажется, этого хочет каждый подросток, каждый молодой человек – сколотить такое состояние, чтобы ты просто лежал где-то на пляжике, попивал коктейльчик, иногда, может быть, куда-то поглядывал. Но Писание говорит, что такая праздная жизнь, ничего не делание, приводит ко многим грехам. И человек начинает любить уже в этой ситуации не другого человека, а свои деньги, свое богатство, состояние. Или, знаете, как мы шутим уже, свою хорошенькую машинку. Это мой мерседесик, это моя собачка. И при этом эти же люди не могут помочь собственной бабушке. И вот это та жестокость мира, которая открывается у людей, что они любят свое имущество, финансы, больше, чем человека. И именно любовь к деньгам, люди любят сами деньги. В этом мире все крутится вокруг денег, и мы на самом деле можем, может и далеко не богатые, но мы подвержены вот этому разрушительному влиянию, потому что их нам обычно никогда не хватает. Вот сколько бы вы сейчас ни зарабатывали, я уверен, что вам $100 сверху было бы хорошо. И вы знаете, куда их потратить, да? И нам их все время не хватает. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. Об этом говорит Писание. Деньги приносят страдания, когда мы начинаем их любить, когда мы начинаем на них опираться. Я знаю, что у меня дома лежит, там, к примеру, $1000, если что-то случится, ну, по крайней мере, мне на еду будет. Да, там. И я уже уповаю не на Бога, который мне дает, Господи, хлеб наш насущный дай на сей день. Нет, я уже уповаю на то, что у меня заначка лежит. Деньги не нужно любить, ими нужно управлять. Научиться управлять так, чтобы они умножались, а потом снова их инвестировать в умножение. И этому учит нас на самом деле Писание. А чтобы не любить сами деньги и богатства, Бог говорит научиться ими делиться, отдавать, научиться ими служить. И если ты видишь человека в нужде, брат или сестра, или просто какой-то человек, сосед твой, ты видишь это, потому что Бог тебе открывает знания. Вот как будто у вас была пелена на глазах, а потом эту пелену Бог убирает, и вы видите, вот человек в нужде. И это для того, чтобы вы как раз-таки были способны и могли послужить Ему. И если бы Бог не снял это покрывало с глаз, вы даже бы и не заметили. Об этом говорит Писание, что если к тебе друг придет, попросит хлеба, дай ему. И во времена первых христиан люди были настолько бедными, что у многих из них не было действительно даже простого хлеба. И мне кажется, что сейчас уже это не такая нужда, у всех есть. Но не каждый может что-то положить на этот хлеб. Далеко не все семьи на это способны. Я вспоминаю свою семью, нас семеро детей. Когда я был маленький и подростком, наша семья одно время жила очень скромно. И хорошо, если было масло на хлеб положить, но иногда был только чай и варенье, и то хорошо. А потом было время изобилия, когда мой папа зарабатывал очень хорошо, и мы просто шиковали, кушали постоянно колбаску, ездили на море, одевались модно. А потом был опять период, когда сложно. И это меня научило замечать людей, которые имеют нужду вокруг меня. Потому что я тоже был в такой ситуации, я был в нужде. Иногда кто-то теряет работу, случается болезнь, нужны дорогие лекарства, истощили запасы, сгорел дом или семья нуждается в помощи. Если Бог тебе дал знание, что твой брат в нужде, то твое служение – это как раз-таки помощь ему. Помоги ему, чем сможешь, и это для тебя будет твоей наградой, твоим служением, то, что Бог тебе будет благословлять. Не думайте, что богатство – это плохо, потому что Писание очень много говорит о богатстве. И, как правило, в мирное время, когда человек, чем человек становится старше, тем он становится зажиточней и обеспеченней. И мы смотрим на Ветхий Завет, Авраам, Исаак, Иаков. Это были наши патриархи, которые были на самом деле ну, не просто миллионерами, может быть и больше. И у них Бог их вел, у них не было такого. Но когда случается гонение, тогда может быть все наоборот. И в притче 14.24 написано, притча 14.24, венец мудрых – богатство их. То есть это действительно венец от Бога мудрости, когда у них в жизни все стабильно происходит, рост, и он за собой влечет в том числе и финансы. Или Псалом 61.11. «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». Псалом 61.11. «Не нужно прилагать свое сердце к чему-то или кому-то». Желающий, я просто повторяю некоторые стихи, которые мы вначале прочитали. «Желающий разбогатеть впадает в искушение, попадает в ловушку множество глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели». Не прилагай сердца ко всему материальному и не цени материальное выше самого человека. Когда Иисус пришел, даже ученики думали, что Мессия освободит их от рабства римлян, прогонит всех, и они будут жить в довольстве, в богатстве и радости. Это то, чего все ждали. Они ожидали, вот Мессия, Он нас сделает это все. И люди лишь хотели внешних, материальных улучшений. И самое плачевное, что на момент, когда Иисус Христос пришел, все еврейское общество было настолько религиозным, что они не узнали своего Мессию и убили его. Они просто погрузились в пучину от религиозной жизни в отрицательном смысле, потому что религия с латинского – это связь с Богом. Религия – это очень хорошее слово, но сейчас оно в основном используется в негативном смысле. И это то, что произошло с народом. Иисус пришел на землю не для того, чтобы освободить свой народ от римлян, но чтобы освободить всех людей от рабства греха и смерти. И Иисус Христос решил проблему внутри человека, у тех оков того рабства, которое вот здесь находилось. И это повлекло за собой восстановление Духа Божия внутри человека, восстановление души и тела. И мы с вами, мы живые свидетели той трансформации, которую сделал Иисус Христос. Он это произвел в нашей жизни. В Ветхом Завете об этом могли только мечтать. И пророки, они видели наперед, Бог открывал им, они говорили о том, что будет, и что Бог поселит свой Дух Святой. А мы с вами сейчас живем это. Царь Соломон тоже говорил много о счастье и довольстве. Он говорил, что лучше тарелка салата на ужин, которую тебе подает жена, и говорит, кушай, любимый, чем хороший стейк со словами «на, жри, скотина». Или «да чтобы ты подавился». И сейчас много-много людей, я знаю очень богатых людей, у которых семейная жизнь в полном разрушении. И отношение именно такое. Не как к человеку, но как к животному. И любовь или ненависть – это то, что вы можете получать. И что лучше выбрать? Жить скромно, быть довольным, быть любимым или быть богатым и ненавистным в своей семье. Конечно, все выберут счастье в семье, чтобы быть в гармонии с тем, что у тебя есть. Можно я вам расскажу кое-что ужасное из шок-контента, как это молодежь называет. Я делился это только с некоторыми людьми, но вам расскажу. У меня в семье 4 брата, 2 сестры. Мой самый младший брат, ему где-то 28 лет сейчас, он живет в США. Его жизнь застрахована на 1 миллион долларов. То есть если он умирает, семья, как теряя кормильца, получает 1 миллион помощи. И это очень крутая программа, за которую он платит взносы довольно большие. И в определенный момент его жена, она решила его отравить и убить. И это он женился на верующей девочке, она покаялась, приняла водное крещение, стала ходить в церковь. Но как она сейчас о себе говорит, я не верующий человек, это ты меня как бы заставлял стремиться к Богу, приближаться к Богу. И она говорит, у меня по-настоящему покаяния-то и не было. Хотя по всем признакам она являлась здоровой христианкой. Можно так было про нее сказать. И она в определенный момент начала подкладывать ему яд в еду. И через несколько месяцев у него случился приступ мигрени, такой, что нейроны в мозгу стали разрушаться, у него остановки сердца начались. Мой папа приехал, его постоянно запускал. Когда приехала скорая помощь, они сказали, увидели, что он, мозг разрушается. И они просто вертолет вызвали и за несколько минут его доставили в больницу. И в момент, когда у него была остановка сердца в вертолете, его били шокером. И он говорит, в этот момент, это когда у меня как раз-таки мозг уже наполовину умер, я это понимал. И говорит, я увидел открытое небо. Вот то, что у него произошло во время остановки сердца. Говорит, я увидел, небо открылось, видел голубое небо красивое, видел тот свет, который меня пронизывал, который я мог его как будто ощущать со всех сторон. Видел небесный город Иерусалим. И, говорит, я телом как бы взлетел, повернулся, и мне стало резко хорошо. Меня отпустили все заботы, все боли. Я просто был в таком мире Божьем. И при этом, говорит, я впервые в жизни услышал, как мой дух внутри меня молится. Моя семья баптисты, мой папа баптистский пастор, вот, и для него это тоже первый опыт такого молитвы. Он говорит, я слышал, как мой дух просто молится, взывает к Богу. И сколько времени это происходило, не знаю. Его бьют шокером, он возвращается в тело, смотрит, что он в вертолете, видит врачей вокруг себя. И Вот, вот так он говорит, впервые услышал, увидел, как его дух молится, и при этом осознавал, что его физическое тело уже наполовину разрушено. Когда ночью он пришел в себя, врач стоял возле него, смотрел снимки, спрашивает: «Мишка, ты веришь в Бога?» Он говорит: «Верю». «Почему спрашиваете?» Он говорит: «Потому что только после тебя привезли мужчину примерно такого же возраста с таким же диагнозом, и он уже умер, а ты восстанавливаешься». И он восстановился очень быстро, у него парализовало полтела, они за сутки все прошло, они полностью организм привели в порядок, убрали токсин. И в той ситуации, это было осенью прошлого года, Бог просто защитил моего брата и вывел из ситуации, где он просто мог умереть. И несмотря на яд, который его жена стала ему подсыпать, Бог его просто провел и спас. У него двое детей, 3 года и 2 года. И он говорит: «Ну, даже в тот момент, когда я уже видел как бы небо отверстие, у меня был настолько покой, спокойствие, что Бог позаботится о жене, о детях, о всем. Он не знал всего до конца». И это как раз-таки то, что происходит с грешным человеком. Он хочет получать то, что навязано этим миром. Удовольствие, финансы. И через полгода вот этой ситуации, вот пару месяцев назад, открылось это полностью все, что происходило, вся ситуация. И его жена рассказала, что она начала употреблять наркотики, ей захотелось алкоголя, секса и всего остального. И она уничтожила отношения. Вот благодаря тому, что она всю жизнь это хотела попробовать, хотела войти в эту колею, но был сдерживающий фактор, то, что она попала в церковь, вышла за верующего человека, и он ее побуждал всегда молиться, читать Библию. Самое интересное, что это раскрылось все через беса, который стал приходить. Однажды мой брат просыпается, и в дом, в комнату заходит бес, он говорит: ты чего здесь делаешь, ты не имеешь права здесь быть. Он говорит: имею право быть. Он говорит: он во имя Иисуса, выйди вон. Он ушел. На следующую ночь он опять пришел, и он спрашивает: какое основание? Он говорит: твоя жена посвящена мне. Он пошел к матери на следующий день, спросил, делала ли ты какой-то колдовской обряд над своими детьми в детстве. Она говорит: да, делала. И мысль такая вот об этой ситуации, ужасно слышно, да? И она говорит, его жена, вот моего брата, что в тот момент, когда она отвернулась от Бога, на следующий день уже пришли демоны вот эти. То есть стоит человеку отвернуться от Бога. Даже она сказала так: я просто перестала хотеть читать, хотеть молиться и перестала хотеть Бога. Я просто это остановилась. На следующий день все пришло. Это то, что разрушает жизнь. И мне как брату это было слышать больно и горестно. И не хотелось бы никому, чтобы из твоего окружения кто-то разводился, ломались семьи, тем более, когда есть уже и дети, и сердце отца, и нормального, здорового человека всегда будет переживать за то, что происходит в твоей жизни, в твоей семье. Когда умножается богатство, не прилагай к нему сердце, не люби, не прилепляйся к чему-то, кому-то больше, чем к самому Богу, потому что в Боге на самом деле у меня есть все. Я рассказал вам немного о своем детстве, про свою семью. И я помню хорошие и сложные времена, помню, где было трудно, где было легко. Но знаете что, я не помню, какие у меня были обои на стене. Я не помню, какой ремонт у нас дома был, насколько дорогой диван. Все, что мне запомнилось, это наши отношения в семье. Мы были друзьями, нас любили родители. И та атмосфера, в которой мы росли, она была огромным благословением. А сейчас, когда мы по вечерам молимся с нашими детьми, мы благодарим Бога за хорошую квартиру, в которой можем жить, за вкусную еду, за то, что дружные, любим друг друга, за то, что у нас просто был хороший день. И я часто отмечаю, что у детей было хорошего, чтобы похвалить их, поддержать. Иногда наши дети видят, как мы с женой выясняем какие-то отношения, недовольство, или я что-то люблю сказать. И так как они свидетелями, я всегда при них прошу прощения. Я хочу, чтобы они видели, как папа просит прощения у мамы, как папа просит прощения у них, когда не прав. И хочу, чтобы они видели, когда мы вместе молимся, как нужно молиться, как нужно просить прощения, как нужно проговаривать это все, своим примером показывать. Писание говорит, что мы должны быть довольными, если у нас есть пропитание и одежда. И это уже очень много. Благодарность, она производит радость. Когда у меня недовольство, я уже этому научился, когда недовольство приходит в жизнь, там жена обувь не прибрала, дети накидали, там бардак в квартире, это моя любимая тема, на что я ругаюсь обычно. Сейчас я начинаю просто молиться и благодарить Бога за жизнь, за жену, за детей, за все-все, за возможности, все, что есть. Вы знаете, я был в Африке несколько лет назад, и дети там ходят полуголые. И они очень худые, у них мало одежды, а у некоторых просто один комплект одежды. Девочки занимаются проституцией там с 10-11 лет ради $1 или хотя бы одной порции еды, потому что на $1 они могут прокормить всю свою семью. А так как во многих семьях там 5-9 детей, то они просто реально это делают для того, чтобы не умереть. И мы когда смотрели на это, на их жизнь, мы просто плакали и сердце кровью обливалось. У них просто как безысходная ситуация. А здесь, в Беларуси, мы живем в изобилии, у нас есть такая жизнь, которая для них кажется раем. Квартира, горячая вода в квартире, ты не голодаешь, ты можешь все равно, даже имея самую низкую зарплату, но ты будешь выживать, но ты будешь, у тебя, ты не умрешь с голода. А мы с вами смотрим на Запад, смотрим на США, да, на Америку, и у нас тогда начинает рождаться недовольство, потому что там лучше, там больше, я бы тоже хотел большего. Нужно начать с малого. Мы должны быть довольны, если есть у нас пропитание и одежда. Этого достаточно для жизни. И научиться благодарить за то, что уже есть, а не расстраиваться из-за того, чего я не получил. Писание так и говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Если я не научусь быть благодарным и довольным, в каком бы положении я ни находился, я не буду по-настоящему счастливым человеком. Счастливый человек – это всегда благодарный человек. Это благодарность за то, что имеет. Каждый из нас с вами имеет много. И чтобы быть более счастливым, нам нужно сеять семена счастья, помогать бедному, помогать вдове, заботиться о сиротах, делать добрые дела. Мой дедушка был юмористом. Он всегда знал в окружности, в районе, кто живет из бедных бабушек, у кого детей нет, и он знал, что у них там пенсия копеечная. Он юморил всегда так, заказывал машину дров или угля, это на Украине было, и просто он приезжал по адресу, высыпал возле ворот и уезжал. Бабушка выбегает: «Эй, сыночек, ты перепутал, у меня денег нет заплатить». Он говорит: «Бабушка, это уже заплатили». «Так у меня денег нет, а кто, а что?» Он говорит: «Все, это вам подарок просто». И уезжал. И вот он очень много таких добрых дел сделал. Я маленький был, когда дедушка, жалко, что не общался, когда взрослым. Но вот он любил добрые дела вот таким образом делать, чтобы не быть известным, но тем не менее помогал. Помогай тому, кто не сможет тебе отплатить, и ты получишь награду на небесах. И в Матфея 6 глава 19-20 стих так и говорится. Матфея 6, 19-20. «Не копите себе богатств на земле, где их портят моли, ржавчина, и где воры могут обокрасть ваш дом, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть». Нужно собирать себе сокровища, настоящее богатство на небе. Недавно я ходил на день рождения вместе с женой Верой к нашей знакомой, и она говорит, что самый дорогой подарок, который вы можете мне подарить, это время вместе с вами. Я очень люблю вас, я ценю вас, и мне будет приятно, если вы придете. А мир говорит: время, деньги, надо все делать быстро, надо торопиться. И я для себя такую вывел фразу, что время гораздо дороже любых денег. То время, которое мы можем провести с дорогими людьми, с братьями и сестрами, с детьми, с родителями, эти воспоминания не заменят ничего, никогда. особенно те, у кого уже родителей нету, ты понимаешь, что ты бы хотел еще много-много вечеров провести, пообщаться, и это уже не восполнить. Деньги это не решают. Воспоминания, которые вы подарили вашим детям, вашим родителям, запомнятся на многие годы, и люди будут помнить вашу любовь, вашу заботу, насколько вы были добры к ним. В каждой церкви есть много одиноких бабушек, которых дети и внуки живут далеко, которым за огромное счастье будет пообщаться, рассказать свое свидетельство, услышать вами, напоить вас чаем, пообщаться. И она будет готова поделиться жизненным опытом, рассказать вам то, что вы не услышите ни от кого. Потому что живые истории, то, что происходит, живые свидетельства, измененная жизнь, мне кажется, это очень сильно и ободряет, вдохновляет, и одновременно ты находишь много ответов через это. Потому что Писание говорит, Бог учит дов наставлять женщин, чтобы они были хорошими женами, мамами, хозяйками. И она может стать хорошей молитвенной матерью, которая будет сражаться за тебя и сопереживать в трудностях. Поверьте, что каждому из нас нужно как можно больше таких единомышленников, которые будут нас поддерживать. Мне всегда это говорили, я вам скажу, любите пожилых людей, заботьтесь о них, подарите им свое время, и вы будете вознаграждены и здесь на небе, и там на земле. Это действительно доброе дело заботиться о вдовах. А, здесь на небе, ну у нас небо здесь уже сейчас. Мы уже на небесах, спасибо, да. В моем детстве, вы знаете, было мало папы, потому что он очень много работал. У нас было 7 детей, говорил, и в трудные времена он делал все, что только мог. И сейчас я особенно благодарен ему, потому что до меня сейчас это доходит. Потому что я сейчас тоже папа, и я не все могу объяснить своим детям. Но я скажу, что у меня есть несколько духовных отцов. Одному из них 70, другому за 60, третьему за 50. И они мои одновременно и друзья, и отцы. И между нами нет скрытых тем. Мы открыто общаемся про самые тонкие чувственные моменты. Как мы проходим искушения. Как Бог нам помогал. Как Бог ведет. И Бог показывает, как мы можем в этих отношениях заботиться друг о друге. И мне нравится, что они не осуждают и не стыдят меня. Когда я могу делиться, рассказать свой грех. Когда я могу рассказать о своей проблеме. Они не стыдят меня, потому что мне и так стыдно. Но они всегда готовы поддержать и дать мудрый совет. И я много раз пользовался этой ситуацией, когда я просил их молиться, когда я шел через искушение, когда я шел в преодоление грехов, и они были той опорой в молитвах вместе со мной. В притче 13 глава 1 стих говорится, притча 13:1, коротко, «Мудрый сын слушает наставление отца». Нужно слушать наставления мудрого отца, который у тебя есть здесь на земле. И у нас есть с вами Отец Небесный, который нас наставляет. К слову, мне тоже скоро будет 40, я сказал, да. И я тоже духовный отец для более молодых ребят, братьев, которым кому-то 30, кому-то 20. И есть подростки, которые со мной общаются. Мы общаемся на равных. И вот такая связь поколений – забота друг о друге, передача опыта, она делает нас едиными и сильными в Боге. Это здорово. Вот так оно и должно происходить. Не должно быть подростки отдельно, молодежь отдельно, взрослые отдельно, старики отдельно. Нет. Мы все вместе должны передавать из поколения в поколение наше ДНК. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ведь мы ничего не принесли с собой в этот мир. Ничего не можем взять с собой из него. Мы должны быть довольны, если у нас есть пропитание и одежда. Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение, попадают в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. Любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. Ты же, Тимофей, человек Божий, беги от этого, стремись к праведности, благочестию, вере, любви, терпению, кротости. Доблестно сражайся за веру, держись вечной жизни, которой ты призван, ведь ты достойно открыто говорил о своей вере перед многими свидетелями. Богатых в настоящем веке увещевать, чтобы они не высоко думали о себе и не уповали на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. И я хочу акцент сделать: дающего нам все обильно для наслаждения. Отец Небесный хочет, чтобы мы наслаждались. Он хочет, чтобы мы переживали в жизни благословение. Это Его всегда желание. И мы можем наслаждаться материальным, то, что есть. Можем наслаждаться духовными благами, то, что нам Бог дал, привилегии быть и называться детьми Божьими. Бог хочет, чтобы мы наслаждались и были благодарными. Этой ночью в 12 часов ночи Брановицкая Ирина и Дмитрий и моя жена, и Вера, мы поехали в Макдональдс просто для того, чтобы поесть по бургеру. И мы благодарили Бога, что у нас есть машина, что мы можем купить их, что мы можем есть. Мы сидели и просто наслаждались. Наши дети спали, а мы могли просто насладиться моментом, когда мы общаемся, когда мы кушаем, и благодарны Богу за эту возможность. Вот простой пример, да? Извините, что я сказал, что Ирина кушает бургер. И богатели добрыми делами, когда мы можем друг другу помогать, заботиться, сопереживать, поддерживать, нести. Сегодня мы с вами вот говорили о благочестии и довольстве, а можно еще говорить о многих вещах, о праведности, вере, любви, кротости, терпении. Нам всегда есть чему учиться. И давайте начнем на этой неделе с благочестия и довольства. И вы можете сейчас подумать, что вы сможете сделать на этой неделе для своего упражнения в благочестии и довольстве? Кого посетить, кому позвонить, кому помочь, с кем провести время, какие молитвы ты будешь возносить? Подумайте об этом. Если ты хочешь по-настоящему быть счастливым человеком, переживать радость, ты можешь ее найти только в Боге, потому что плод Духа – радость, да? Любовь, радость, мир. Когда я повернут к Богу, когда я благодарю Бога, я возношу Его святое имя, у меня всегда будет производиться плод. Любовь, радость, мир и дальше. Если говорить о радости, у меня всегда радость будет. Потому что я благодарю Бога за то, что Он мне дал, за мою жизнь, за мое хождение. И каждый из нас может умножать радость, благодаря Богу и служа другим людям, практически служа другим людям. Иоанна 15 глава 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Это есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Радость моя будет, вас будет совершенна». Когда мы любим Бога, когда наше упование Бог, когда наше стремление к Богу, то у нас будет всегда радость. Когда я не пытаюсь заменить Бога и свое упование ставить еще на что-то, в Боге настоящая радость, в Боге настоящий мир, в Боге настоящая любовь. Мы можем переживать в Боге все. И другими словами, если у нас есть наш Отец Небесный, чего бы мы еще не имели, у нас все есть. Все благословения, все, что нам нужно, Он нам дает, Он нас обеспечивает. В Боге мы богаты всяким богатством. Я хочу, чтобы мы сейчас встали, помолились. Я буду молиться из Ефесянам просто своими словами. Молитва, которая превозносит Бога. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением так как Ты избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Тобою в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Твоей, в похвалу славы благодати Твоей, которую Ты дал возлюбленному Иисусе, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Ты в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Твоему благоволению, которое Ты положил в Иисусе Христе в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы сделались наследниками, дабы послужить к похвале славы Твоей через Христа. В Нем, в Иисусе Христе, услышав слово истины благовествования нашего спасения и уверовав в Него, Ты запечатлел нас обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Твоего в похвалу славы Твоей. Отец славы, направляй нас Своим Духом премудрости и откровения к познанию Тебя, нашего Отца, и просвети очи сердца нашего, дабы познать, в чем состоит надежда призвания и какое богатство славного наследия Твоего для всех святых Твоих детей Божиих, и как безмерно величие могущества Твое в нас, верующих под действием державной силы Твоей, которой Ты действовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Аминь. И закончу фразой с матери Терезы: нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта. Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта. Пусть вас Бог благословит.